Вот оно как, но я не вижу магию, только Нарглов и Мозгашмыгов. Задумчиво тянула слова Луна, состроив забавно задумчивую рожицу. Такое бывает. Порой истинное зрение позволяет видеть лишь часть сокрытого. После некоторых тренировок, магия и другие виды энергии станут видимы твоему взгляду. Я, знаешь ли, жизненную силу тоже не сразу научился различать, пусть и считал, что владею истинным зрением в идеале. Совершенно спокойно озвучил привычные для меня истины, не слабо так заинтересовав улыбчивую девочку. Вот оно как, я обязательно выберу древние руны, профессор. После нескольких секунд раздумий, заверила меня когтевранка. Мне это льстит, юная леди, но я не делюсь подобного рода знаниями на своих уроках. Отрицательно покачал головой, стараясь не демонстрировать собственного интереса в сторону Луны. Род Блэк, понятливо кивнула девочка, ничуть не удивившись подобным откровением. Мне никак не получить знания об истинном зрении, уточнила та, еще сильнее радуя меня своей разумностью и способностью выстраивать логические цепочки. Помнится, Дори поначалу сильно не хватало такого вот здравомыслия. Ну отчего же, пусть знания об истинном зрении, это тайна моей семьи, но не желая я делиться этими знаниями, и ты бы никогда не узнала о самой возможности видеть магию. Прикрывая глаза, мягко заметил я. Вы готовы продать подобные знания? Спросила первокурсница, заставляя меня не сдержать легко смешка, что все же пробился вовне. Прости, но за материальные ценности такие знания не продаются. Нет, я готов поделиться ими бесплатно, но лишь потому, что вы меня заинтересовали, юная леди. Ваши способности слишком необычны, а духовная сила мощна, чтобы я мог себе позволить не обратить на вас внимания. Чуть оскалился, не собираясь юлить в отношении этой девочки. Если у той есть пусть даже не полное, но все же истинное зрение, значит и ложь от правды та сможет с легкостью отличить, да и прочие недомолвки скорее всего сможет почувствовать. Не просто же так у этой девчонки настолько раздутое астральное начало. Чувствительность у нее должна быть неплохой. Вот как, ты это из-за этого ваши мозгашмыги забирались ко мне в голову на вступительной церемонии? Спросила волшебница, своими словами, аки мешком с зерном, огревая меня по голове. Мда, Блэк, похоже тебя впервые поймали на горячем. Так ведь и кто поймал? Обычная первокурсница Хогвартса. Хотя насчет обычной это я погорячился. Если стоящая передо мной девочка обычная, то я, праведный католик, в инквизиции вот уже как пяток лет работаю. Так, стоп, а на что, проявление ментальной магии может видеть? Глава 100. Занимательно, ничего не скажешь. Тихо шептал я, выслушав объяснение девочки насчет этих ее мозгашмыгов. Честно признаться, раньше я даже не слышал о тех, кто мог бы видеть проявление ментальной активности. Даже в библиотеке Шумерской гильдии магов ничего о подобном не говорилось, что само по себе делало стоящую передо мной девочку поистине уникальным созданием. Даже Ворон, дух разума, что собрал в закромах собственной памяти далеко не одну библиотеку магических родов, не смог дать мне ясного ответа насчет подобного феномена. В некоторых трактатах и около магической литературе, по типу легенд с тех же японских островов, упоминались схожие способности, но ничего конкретного, как правило, о них не говорилось. Порой было даже не до конца понятно, автор имеет в виду реальные способности или слова по типу «мог видеть чужие мысли», всего лишь художественное выражение хороших способностей в ментальной магии. Короче, с наскока разобраться в способностях Луны Лавгуд я не смог, что, впрочем, лишь усилило мой интерес к девочке. Теперь у меня была еще одна причина взять ту в ученицы. Я ведь и сам был бы не против приобрести схожие способности видеть ментальную энергию. Уверен, с подобным улучшением моего истинного зрения, ментальная магия станет мне даваться еще проще. Вы странно реагируете, профессор. Вы верите в мой рассказ? С легким интересом в голосе, уточнила у меня девочка, явно ожидая не такой реакции с моей стороны. И неудивительно, обычные волшебники наверняка воспринимают ее рассказы как бред сумасшедшего, на фоне чего мой кипучий интерес и беспрекословная вера в ее слова должно быть смотрелись странно. Ну, твои способности, это совершенно точно не что-то обычное и обыденное. Я раньше о подобном даже не слышал ничего, но причин не доверять тебе у меня нет. И да, извини за то, что использовал на тебе ментальную магию в тот день. Склонил голову, вспоминая 1 сентября. Тогда я действительно поступил не лучшим образом, проникнув в сознание девочки, пусть у меня и были на то свои причины, Я думал, что в школе появился кто-то на вроде меня самого, маг, обладающий памятью прошлой жизни, но едва ли это хоть что-то меняет. Я провинился перед девочкой, и если для нашего дальнейшего общения мне придется склонить голову и принести извинения за свои действия, я это сделаю. Ничего страшного, это было даже забавно. Ваши мозгашмыги такие спокойные и мягкие, не то что у профессора Снипа. Скорчила недовольную рожицу начинающая волшебница, не демонстрируя обиды в мою сторону. Профессор Снейп тот еще дилетант в ментальной магии, пусть и считает себя великим мастером оной. Я уже не раз говорил тому завязывать с этой его привычкой пользоваться ментальной магией на учениках, но тот меня, по всей видимости, не услышал. На тебе он тоже применял своих мозгашмыгов, недовольно пробурчал, вспоминая мрачного и вечно недовольного Зельевара. Несколько раз беззаботно кивнула Луна, давая вполне ожидаемый ответ. Другого я от Снейпа и не ожидал. Тот вообще любил пользоваться ментальной магией, оттачивая ту на собственных студентах. Ну, тех, что точно не могли дать ему отпор и не состояли на его факультете. Хотя пару раз он из-за этой своей привычки уже попадал в неприятности, которых у Зельевара в ближайшее время станет еще больше. Обижать свою почти что ученицу я точно не позволю. Я тебя услышал. Снейп больше не будет тебя трогать, можешь не переживать. Чуть зло улыбнулся, все же не удерживая часть бушующей в груди кровожадности. Поняла. Но, профессор, зачем вам все это? Забавно склонила голову на бок эта девчушка, в очередной раз доказывая, что она не такая уж и наивная, коей может показаться на первый взгляд. Не просто так к воронам на факультет попала. Ну, тут все просто. Я ведь уже сказал, твои способности смогли меня заинтересовать и впечатлить. Мне будет интересно обучать столь необычную и талантливую волшебницу. Прямо обозначил свои мотивы, даже и не думая юлить перед девочкой, что может видеть проявление чужих мыслей. Я не до конца вас понимаю. Замялась малышка, все так же с улыбкой смотря мне прямо в лицо. Что же, выражусь иначе. Луна Лавгуд, я хочу взять вас в свои личные ученицы. Моя прошлая ученица сейчас как раз в Праге, сдает на мастерство в трансфигурации. Ее обучение подошло к концу, вот я и подумываю над тем, чтобы взять себе еще одного ученика, пока у меня есть на то время и желание. Сухо чеканя каждое слово, сделал я весьма соблазнительное предложение, с легким довольством наблюдая за чуть расширившимися глазами Полумны. Видимо, даже для такой девочки, как Луна Лавгуд, предложение о личном ученичестве – это нечто необычное. Ну, она все же воспитывалась в семье магов, должна понимать стоимость обучения у сколь-либо нормального мастера магии. А уж если речь заходит о мастерах моего уровня, что ко всему прочему еще и опыт в обучении имеют. Короче, даже для Луны такое предложение казалось чем-то из ряда вон. А ведь эта девчонка явно мыслит не совсем стандартными критериями. «Вы странный волшебник, профессор Блэк», опустив глаза к полу, прошептала девочка, не похожий на остальных. С некоторым надрывом добавила девочка, заставляя меня чуть смутиться от подобной характеристики. «Я, конечно, не совсем обычный маг, но и вот так вот в открытую называть меня странным. Но я не буду отказываться от ученичества. Если я вам подхожу, то прошу, позаботьтесь обо мне, профессор». Кажется, вполне осознанно приняла решение девочка, все же поднимая на меня свои светлые глаза. «Ну что же, значит, с этого момента можешь считать меня своим учителем», Полумна улыбнулся, довольный подобным развитием событий. А то мне на секунду показалось, что девочка может и отказаться, следуя какой-то своей логике. «Тогда на этих выходных наведаемся к твоему отцу. Без его разрешения я не осмелюсь проводить полноценный ритуал принятия в ученики», предупредил девочку, вместе с тем мысленно согласовывая кое-какие планы. «Хорошо, я напишу ему письмо. Думаю, отец будет рад принять у себя гостей», светло улыбнулась волшебница, получая мой кивок в качестве ответа. «Ну вот и хорошо, значит, мы договорились. А сейчас, юная леди, отправляйтесь в гостиную своего факультета, иначе мне придется снять с вас несколько баллов». Возвращаясь к роли строго профессора, приказал Луне, так наша встреча и подошла к концу. Моя новоявленная ученица резвой куницей устремилась в сторону гостиной воронов, всерьез восприняв мои обещания снять с нее баллы. Ну а я остался наедине с собственными мыслями, с легким весельем отмечая свою готовность потратить на эту девочку чуть больше личного времени, чем планировалось изначально. Столь явный талант и необычные способности Луны должны быть в должной мере проанализированы, а впоследствии развиты во что-то большее. Ну и да, на эти выходные у меня были и другие планы, окромя только что запланированного похода в гости к отцу Луны. Уже завтра Нимфодора будет сдавать свой экзамен на мастера трансфигурации, а это значит, что оттягивать судьбоносный разговор с Андромедой я уже просто не мог. Обещание-то сдерживать нужно. Собственно, именно из-за обещаний перед своей первой ученицей после посещения дома Лавгудов я и отправился к чете Танксов. Благо, Ксенофилиус Лавгуд, отец девочки, заранее предупрежденный дочкой о нашем визите, без особых проблем согласился отдать свою дочку мне в ученицы, в обмен попросив разрешения написать о столь значимом событии в своей газетенке. Я противиться подобному обмену не стал, заключая магический контракт с Луной прямо в доме ее родителя. И да, то был не простой контракт, а, как и в случае с Нимфодорой, полноценный шумерский контракт принятия в ученики. Теперь Луна – моя фактическая собственность на все время ее обучения. Вот только злоупотреблять полученной властью над девочкой я не собирался, ограничившись простым приказом пока что не распространяться о полученных от меня знаниях. Думаю, чуть позже стоит заключить еще нескольких контрактов с девочкой. Ну так, чтобы даже после окончания ее обучения та не смогла бездумно распространять полученные от меня знания. Полностью ограничивать ученицу в этом плане я не стану, все же мне не хочется, чтобы знания о том же шаманизме совсем исчезли после моей смерти. Но пусть уж лучше Луна передает полученные от меня знания исключительно личным ученикам и никому другому. А то, зная местных магов, если те узнают о шаманизме, они и эту школу магии запретят. Впрочем, пока что столь сложные думы могут подождать. Для начала нужно начать обучение Луны, ну а там уже видно будет, что и как. Все же некоторые клятвы лучше заключать в более зрелом возрасте, чтобы не угнетать лишний раз ауру и магическую оболочку молодого организма. Ну что же, а теперь можно и к кузине наведаться. Залпом опрокидывая в себя зелье жидкой удачи, прошептал я, тут же ощущая легкое головокружение и странное чувство уверенности в собственных действиях. Соприкосновение с верхними слоями инфосферы, если это можно так назвать, прошло успешно. Моя интуиция обострилась настолько, что я чуть ли не физически это ощущаю. Пьянящее чувство. Жаль, что долго наслаждаться им я не мог, да и опасно это, из-за чего пришлось силой воли подавлять нахлынувшую на меня эйфорию, камином отправляясь в дом Танксов, где меня уже ждали Тет и Андромеда, с которыми у меня и состоялся достаточно эмоциональный разговор, в ходе которого меня трижды собирались проклясть и еще десяток раз угрожали жестокой расправой, если я не прекращу нести всякую чушь. Андромеда натурально собиралась на меня накинуться, когда я заикнулся про чувство Нимфодоры ко мне. Женщина вполне обоснованно винила меня во всех смертных грехах, считая, что я специально соблазнил ее дочурку. Да и вообще я гад, негодяй и Блэк. К чему было последнее, я понял не полностью, но эмоциональность женщины говорила куда лучше любых слов. Чувствую, если бы не зелье удачи и не два десятка заранее заготовленных ответов на самые разные вопросы, быть мне битым. Вполне возможно, что и без всякой магии. Уж с родителями своей невесты я бы точно силушками мериться не стал, как бы они на меня не кидались. Но, к счастью, до этого не дошло. Андромеда как быстро вспылила, так быстро же и остыла. Тед тоже не смог долго продолжать скандал без поддержки своей женушки. Так, собственно, мы и дошли до более-менее спокойного разговора, по итогу которого я все еще остался той еще козлиной, а Чите Тонкс нужно было ну очень серьезно поговорить с Дарой. Но бросаться громкими обвинениями или кидаться на меня с заклятиями наперевес никто вроде бы не собирался. Что, если оценивать ситуацию здраво, было очень даже здорово. Уж на благословление наших с ним Фадорой отношений я и не рассчитываю. Вряд ли Тет и Андромеда вообще когда-нибудь одобрит мои отношения с их дочерью. Впрочем, это не так уж и важно. Главное, чтобы с самой Дарой особо не ссорились, а то получится ну совсем некрасиво. Глава 101. Профессор Блэк, еще раз спасибо. Чуть склонил голову один из моих студентов, прыгая в зеленое пламя камина. Пришла ночь Хэллоуина, многие из моих студентов отправились по домам, проводить семейные ритуалы или же просто проводить время с семьей. Все же 31 октября, один из немногих дней, когда практически все профессора, за исключением разве что МакГонагалл, были готовы пойти навстречу своим студентам, отправляя тех домой через личные камины. И я, если быть честным, с удовольствием проследовал бы примеру своих студентов, отправляясь в родовой мэнор Блэков, проводить столь значимый праздник в компании Беллы и любовниц Вейл. Но не судьба, на эту ночь у меня были другие планы, которые буквально пару часов назад дополнились вызовом в кабинет директора, что было вполне ожидаемо, особенно с учетом запланированного на эту ночь действа. Лжеатака на министерство и вполне реальная диверсия в стенах Хогвартса – серьезный повод для вызова в кабинет Альбуса. Остается лишь вопрос, прознали ли директора планируемой диверсии, или я ну слишком того переоценивал. В последнее верится очень слабо. На месте Дамблдора даже полный идиот, на вроде того же Снипа, сумел бы заметить неладное. В запланированной диверсии одну из ключевых ролей будут играть старшекурсники со Слизерина и Когтеврана. И пусть даже родители этих ребят заинструктировали молодежь по самое не могу, заодно снабдив тех лучшими защитными артефактами, спасающими в том числе и от ментальной магии. Вот только директор будет полным дураком, если не сможет заметить готовящуюся у него под носом диверсию. Ну не могут обычные школьники скрыть свои намерения от подобного мага, что вдобавок ко всему имеет прямой доступ ко всем системам слежения замка. Какому-нибудь неудачливому слизеринцу будет достаточно обронить одно лишнее слово где-нибудь в гостиной своего факультета, и персонажи картин тут же донесут до старика о странной оговорке одного из его студентов. Проследящие чары, призраков, верных лично директору людей, которые вопреки распространенному мнению есть вообще на всех факультетах. Ну не верю я, что Альбус еще не раскусил замысел моего раба, в чем я и убедился, прибыв в кабинет директора и обнаружив там собрание из самого старика, Минервы и Снипа. Добрый вечер, коллеги, директор. Поочередно кивая всем собравшимся, поприветствовал я собравшуюся компанию, получая ответные кивки от директора и его зама. Лишь Снейп недовольно и зло скривил губы. Видимо, еще не успел до конца остыть после нашего последнего разговора. Разговора, в ходе которого я в весьма агрессивной форме угрожал профессору зельеварения вывернуть ему мозги наизнанку, если тот еще хоть раз попытается применить ментальную магию на моей новоявленной ученице. Я так понимаю, планы на эту ночь несколько изменились, уточнил у директора, оценивая серьезность собравшихся в кабинете профессоров. Вы, как обычно, весьма проницательны, друг мой. До меня дошла информация о готовящейся диверсии в Хогвартсе. Некоторые ученики поддались влиянию Темного Лорда, собираясь воспользоваться потайными ходами нашего замка, дабы провести внутрь отряд пожирателей смерти. Ввел меня в курс дела пожилой маг, чуть недовольно поглядывая в сторону окна. Вот она как. Что же, это вполне в стиле Темного Лорда. Пока его основные силы и он сам штурмуют министерство, небольшая группа ликвидаторов наносит удар по другому важному для сил противника объекту. Подобное уже случалось во время прошлой войны. Тогда, помнится, Темный Лорд одновременно атаковал одно из училищ Аврората, вместе с тем проводя акцию протеста в Косом переулке. Намеренно сделал ошибочные выводы, старательно отводя от себя любые возможные подозрения. Да, я помню о той ситуации, но в этот раз все несколько иначе. Информация о нападении на министерство – всего лишь обманка. Главная цель Волан-де-Морта – нападение на школу. Именно поэтому, когда речь зашла об организации обороны министерства, я отказался от идеи направить кого-либо из вас в качестве усиления заготовленной защиты. Сверкнул своими очками старик, поглаживая заплетенную в косу бороду. Понятно. Что же, такое тоже вполне в стиле Темного Лорда. Не стал я спорить, легко принимая такой расклад. Значит, мы должны будем предотвратить диверсию в стенах замка, уточнил, демонстрируя окружающим боевитый оскал и готовность действовать. Профессор Флитвик, как и другие ваши коллеги, уже занимается отслеживанием всех потайных ходов, ведущих из замка. К сожалению, мы не можем просто взять и задержать подозреваемых нами студентов, да и запирать детишек в их гостиных тоже не вариант. Сегодня Хэллоуин, если что-то подобное произойдет, многие студенты будут слишком недовольны, чтобы действительно оставаться в своих комнатах и гостиных. Сокрушенно качал головой Альбус, вполне однозначно намекая на то, что предотвращать диверсию мы будем, но самые простые методы ее предотвращения использовать не выйдет. Значит, нам всего лишь нужно не позволить нарушителям проникнуть внутрь замка. Фыркнул, отлично зная, что Флитвик справится с отловом замысливших недобрые студентов. Ну а без помощи со стороны студентов, пожирателям никак не попасть внутрь замка. Защита Хогвартса пусть и ослабляя за последние столетия, но это не значит, что нарушитель может проникнуть внутрь замка, просто зная о парочке потайных ходов. Защита замка не позволит чужаку ступить на территорию школы. Ну, если у нарушителей нет чего-то похожего на мантию-невидимку Поттера, или если кто-то из студентов не поможет нарушителям проникнуть внутрь. Волан-де-Морт и его сподвижники раскопали несколько ритуалов, что при правильном использовании могли определить вторженцев в ряды гостей кого-то из студентов. Защитная система имела несколько уязвимостей, связанных с подобными нюансами. Именно так, профессор Блэк, ответила на мой вопрос Минерва, получив на то дозволение нашего начальника. Вот только мы не можем быть уверенными, что потайные ходы – единственный способ проникнуть в замок, до которого додумались пожиратели. Хмурясь, заметила женщина, что было в общем-то правильным предположением. Обеспечить охрану тайных проходов мог и один Флитвик, уже не молодой полугоблин, скорее всего получивший от Эльбуса доступ к защитным системам замка, вряд ли упустит кого-то из студентов, да и другие профессора ему с этим помогут. Другое дело, что попытка проникнуть через потайные ходы нужна была лишь для отвлечения внимания. Несколько оборотней и не самых благонадежных магов были выделены под это дело, пока основной ударный отряд, состоящий из нескольких вампиров, десятка наемников и парочки вполне себе сносных магов из внутреннего круга Темного Лорда, должны будут ударить в самое сердце замка, проникнув сюда через тайную комнату, где располагался змеиный лаз в этот террариум, где когда-то жил Василиск, Том отлично знал. Да как обойти защиту змеиного языка, тот придумал весьма быстро, пусть мне и пришлось немного помогать с созданием артефактов, что выступит в качестве ключей для дверей, зачарованных одним из основателей школы, но которые не включены в общую защитную систему замка. Простой, но эффективный план, который уже очень скоро дал свои плоды. Не успела Минерва добавить еще хоть что-то к своим прошлым словам, как Эльбус встрепенулся, подрываясь со своего кресла. Видимо, время пришло. Нарушители проникли в женский туалет на третьем этаже. Встревоженно и зло прошипел Дамблдор, тут же выдвигаясь прочь из своего кабинета. «Профессор Снейп, профессор Блэк, займитесь оцеплением периметра. Нельзя допустить, чтобы пожиратели напали на кого-то из студентов». Вмиг достигая спринтерской скорости, крикнул нам директор, на что я мог лишь кивнуть, без лишних раздумий отправляясь вслед за директором, который, впрочем, не стал утруждать себя лишним бегом, используя своего фамильяра для мгновенного перемещения к месту событий. «Я возьму левый коридор», — крикнул Снейпу, спрыгивая с лестницы. Благо, конструкция движущихся лестниц составляла достаточно пространства для полета, позволив мне слевитировать с восьмого этажа прямиком на третий, что, конечно, все равно было медленнее аппарации Феникса, но дальний от кабинета директора коридор на третьем этаже в любом случае оказался предо мной раньше, чем Минерва и Снейп успели спуститься, что и позволило мне собственными глазами понаблюдать за тем, как Эльбус без особых проблем блокирует нападки парочки вампиров, вместе с тем защищаясь от летящих в его сторону ават трансфигурированным мусором. Типичная тактика боевых магов, вот только в исполнении директора даже столь обыденный стиль казался чем-то потрясающим и внушающим. Чего только стоил тот факт, что старик умудрялся разом защищаться сразу же от 15 противников. Так мало того, играя от защиты, тот без особых проблем умудрялся теснить своих врагов, закидывая тех стихийной магией и трансфигурированным мусором. Особенно мне понравился трюк с использованием воды в туалетах, для атаки ледяными сосульками со спины боевого построения волшебников. Мда, будь против не Альбуса послабее или имейте чуть меньше информации о его способностях, и все уже могло бы закончиться. Ну а так, битва пока что продолжалась на равных, даже жертв со стороны нападающих пока что не было. Обилие защитных артефактов, слаженная командная работа и отличное понимание, чего именно стоит ожидать от противника, помогали нападающим оказывать немалое давление на уже немолодого волшебника. Впрочем, едва ли весь этот сброд представляет серьезную опасность для старика. Пока тот в школе, его почти невозможно взять измором, а других вариантов у нападающих просто нет. Ну не силой же давить подобного зубра. Даже парочка вампиров, старающихся разорвать волшебника своими клыками и когтями, пока что лишь бессмысленно тратит выносливость. Что уж там говорить о обычных магах, против которых старик давно уже привык сражаться. «Профессор Блэк, подбежал ко мне полугоблин, почему вы не поможете директору разобраться с нарушителями?» — кричал на меня карлик, взволнованно следя за происходящим боем. «Добрый вечер, профессор Флитвик, директору не нужна моя помощь, вот я и не вмешиваюсь», – спокойно ответил, успокаивающе улыбнувшись коллеге. «Они уже несколько минут пытаются совладать со стариком, но пока что безуспешно. Вон, троица магов, похоже, уже на пределе. Да и тот вампир начинает все больше и больше напоминать обожженный и обгрызенный бульдогом кусок мяса». Помахал рукой, вместе с тем не отвлекаясь от наблюдения за битвой. Одна из главных целей сегодняшней диверсии – вживую понаблюдать за боевым стилем Альбуса. Благо, тот действительно решил самостоятельно урегулировать ситуацию, не собираясь рисковать штатом своих работников. Но даже так, разве не лучше будет помочь ему, уже чуть спокойнее, спросил меня полурослик, с силой сжимая свою палочку. Нет, своим вмешательством мы можем лишь помешать директору. К тому же, мы сейчас и так его страхуем. Если что-то пойдет не так, или кто-то из нападавших попытается рвануть вглубь замка, мы обязательно вмешаемся. Не забывайте, профессор, наша главная задача – защита студентов. Со всем остальным пускай разбирается наш непосредственный начальник. Успокаивал декана Воронов, с улыбкой отмечая, что этот бой уже подходит к своему концу. Защитные артефакты нападающих перестают справляться с напором Дамблдора. Да и сами волшебники потихоньку начинают поддаваться панике. Их натиск слабеет, все чаще нападающие начинают концентрироваться на защите. Еще немного и старик банально сомнет всю эту шайку своей мощью, скорее всего так никого и не убив. Сильно, ничего не скажешь. Я рад, что у меня получилось чуть лучше оценить способности старика перед непосредственной стычкой с ним, не зря отправляя на эту диверсию наиболее опытных и сильных из подчиненных Тома. Подобное решение себя полностью окупило. Глава 102. Информация о диверсии в Хогвартсе уже следующим утром красовалась на первых страницах всех более-менее крупных газет. Непосредственная угроза лучшей магической школе в Британии взбудоражила по-настоящему многих. При этом, стараниями министерства, до обывателей начали доходить почти ничем не прикрытые слухи о том, что нападение на школу возникло исключительно по вине Дамблдора. Точнее не так, сам директор и стал причиной нападения. Нарушители даже не пытались прорваться к студентам или каким-то ценностям древнего замка, сосредоточив все свои усилия на попытках убить нынешнего директора Хогвартса, что с одной стороны заставляло обывателей переживать за жизнь великого светлого мага, но вот с другой стороны, подставлять детей, в особенности своих, никто не хотел и не собирался. Я непременно расследую это дело, и с высокой долей вероятности нынешнему директору Хогвартса придется на некоторое время покинуть свой пост. Именно такие слова министра, до которого еще вчера ночью дошла вся необходимая информация, красовались на всех страницах газет, что и неудивительно. Плененных Дамблдором волшебников требовалось отправить на допрос в Министерство магии. Да и в целом, директор при всем желании не мог утаить информацию о нападении на школу. Тем более, что некоторые из стянувшихся на шум студенты уже растрепали о произошедшем своим родителям, часть которых занимала не самые последние должности в министерстве. Короче, еще один этап моего плана пошел как по нотам. Шумиха в магической Британии поднялась знатная. В школу тут же нагрянули всевозможные проверки. Меня и всех преподавателей трясли на предмет полезной информации, стараясь собрать компромат на Альбуса. В то время как сам старик всячески отбивался от нападок министерства, защищая свое место директора Хогвартса, с которого его, по правде говоря, едва ли удастся кому-нибудь подвинуть. Влияние у старика все еще предостаточно, а министр на данный момент слишком слабая фигура, чтобы решать подобного рода вопросы. У него просто власти не хватит выгнать старика из Хогвартса, чего бы он там о себе не думал и чего бы не обещал в газетах. Школа изначально была достаточно автономной и независимой организацией, и пусть в последние десятилетия эта независимость отошла на второй план, но так просто выгнать из Хога его директора даже министру было не под силу. Тем более сейчас, когда власти у Дамблдора достаточно много. Почти все противники Волан-де-Морта в данный момент собираются вокруг этого старика, в той или иной степени симпатизируя и поддерживая пожилого политика. Но оно и не важно, на самом-то деле. Выгонять старика из школы я не планировал и не собирался, это скорее помешает моим планам, чем даст какое-то преимущество. Но вот тот факт, что Дамблдору сейчас и вздохнуть лишний раз времени не хватает, очень радовал. Альбус просто не успевал перегруппировать свои силы или как-либо еще подготовиться к следующему ходу Волан-де-Морта, о котором стало известно ближе к вечеру, из-за чего в школу меня вызывали прямиком из дома. чему я даже и не противился особо, сам же ведь приказал темному лорду донести информацию до Северуса, который в операции участвовать не будет, из-за чего и узнал информацию только в самый последний момент. Волан-де-Морт собирается захватить министерство. Вовремя, ничего не скажешь. Наши люди как раз только что снялись с позиций, и вернуть их обратно будет не так уж просто. Многие сейчас отсыпаются после вчерашней бессонной ночи и прошедшего дня. Недовольно фыркал я, с силой массируя виски и всем своим видом выражая обеспокоенность. Не переживай, Блэк. Вернуть моих ребяток в министерство будет не так уж и сложно. Закинутся зельями и будут свежие прежнего. Я уже разослал сов всем, кому надо. Даже Боунс весточку отправил. Подал голос Грюм, прикладываясь к своей фляжке, от которой несло легким запахом травяных настоек. Тот ведь тоже уже третьи сутки на ногах. Ты всерьез рассчитываешь на идиотов из Аврората? Наверняка их глава даже не обратит внимания на твое письмецо. Язвительно буркнул Снейп, не упуская возможности задеть человека, что в свое время пытался отправить Зельевара в Азкабан. «Попридержи свой гнилой язык за зубами, Снейп», — вклинился я в разговор, не собираясь игнорировать злые слова своего коллеги. «В отличие от тебя, Грюм делает многое для нашей победы над Темным Лордом. Твоя же ценность как шпиона в последнее время находится под большим вопросом. Вполне может статься и так, что даже нынешняя информация — всего лишь еще одна обманка или того хуже, ловушка», заметил, смотря прямо в глаза худощавому мужчине. «Не зарывайся, Блэк, если бы не я, вы бы вообще не узнали о готовящемся нападении», зло шипел Зельевар, не получая в ответ никакой реакции с моей стороны. Пусть так, не стал спорить, возвращая свой взгляд в сторону Дамблдора и Грюма. Списывать Аврората с читов в любом случае не стоит, как ни крути, а защита министерства – это их непосредственная обязанность. К тому же, я уже связался с братом. Сириус подстрахует нас, приведя со своей стороны как минимум десяток наиболее опытных авроров. Поделился важной информацией, давно уже продумав этот момент. Именно героическое поведение моего братца при защите министерства в скором времени должно стать тем толчком, что закинет Сириуса на верхушку иерархии в Аврорате. Благо, личный отряд моего братца, состоящий в основном из его друзей, действительно располагает достаточными навыками, чтобы выделиться в предстоящей заварушке. Ну и меня при случае Сириус подстрахует, конечно же, это отличные новости. Кивнул директор, отпивая чего-то слабоалкогольного из позолоченного бокала. Вот только боюсь, Волан-де-Морта подобными силами будет все равно не остановить. Оценивающе посмотрел на меня старик. Я бы сказал, что могу посоперничать с этим монстром в магии, но брать на себя неподъемный груз как-то не в моем стиле. Тот, кого нельзя называть силен, слишком силен, чтобы кто-то из простых волшебников мог ему противостоять в открытой схватке. Покачал головой, отлично понимая, к чему клонит старик. Кажется, вы несколько скромничаете, друг мой. Помнится, во время прошлой войны ваша стычка с темным лордом была весьма и весьма запоминающимся событием. Улыбнулся в бороду Альбус, тем не менее не спеша всерьез настаивать на моей роли главной атакующей силы в этом сражении. И с тех пор я стал лишь сильнее, директор. Легко кивнул, не собираясь ужиматься или строить из себя не бог весть что. Но темный лорд, это темный лорд. Один на один с ним никто из нас не выстоит. Пожал плечами, кидая взгляд в сторону Грюма. По идее, если объединить силы с этим магом, я даже без шумерской магии смогу без особых проблем противостоять тому на пике его сил. Что должен понимать и Дамблдор, по всей видимости прикидывая, будет ли нашей парочке достаточно для отражения атаки темного лорда. Что же, вы правы. Видимо, в этот раз мне придется самому пообщаться со своим учеником. Ожесточаясь лицом, кивнул директор после пары секунд раздумий. Аластер, Регулус, вам я доверю отражение основных сил темного лорда. Будьте аккуратнее с вампирами и оборотнями. В остальном же наших сил должно хватить для отражения атаки. Вставая со своего места, раздавал указания старик. Волан-де-Мортом я займусь сам, кротко бросил тот, разворачиваясь к нам спиной. Альбус, судя по всему, не хотел, чтобы кто-то из его последователей видел лицо великого светлого мага в данный момент. Хотя всем и так было понятно, что настроение у старика не к черту, но тот не собирается отступать или колебаться в своих решениях. Ну что же, я тогда побежал готовиться. Если информация с ней подтвердится, сегодняшний день может стоить многих жизней наших товарищей. Не хочется оказаться в списке потерь. Кротко улыбнулся, кивая всем собравшимся в школе магам, отдельно отмечая взглядом Грюма. Аластр ответил мне тем же, уже успев принять тот факт, что в предстоящем сражении мы с ним будем главной ударной силой против пожирателей смерти и прочей нечисти, собравшейся под началом Темного Лорда. Ну и спину директору скорее всего тоже придется прикрывать именно нам. Ведь если Дамблдор не сможет совладать с собственным учеником, вступить в бой с Томом придется именно нам с Грюмом. «Поспеши, у нас на все про все есть не больше 3 часов», — крикнул мне вслед уже немолодой Аврор, прежде чем я скрылся в пламени камина, на что сам я мог лишь посмеяться, в темпе вальса переоблачаясь в боевой комплект одежды брони. К бою я и без дополнительной подготовки давно уже готов, нужно было только переодеться в боевое облачение. В остальном же я и так уже был во всеоружии, обвешанный артефактами, аки новогодняя елка, вместе с тем на постоянной основе таская с собой свой посох, противодемоническую цепь и прочие необходимые в бою артефакты и зелья. Пространственный карман позволял подобные фокусы, пусть мне и приходилось быть весьма скромным в некоторых своих запросах, ну да не суть. Над возможным расширением своего пространственного кармана, созданного еще вместе с созданием моего главного оружия, магического посоха, я подумаю потом. Сейчас все мои мысли сконцентрировались на проверке всех заготовленных артефактов и зелий, в то время как Ворон отчитался о полной готовности Тома и его сподвижников начать штурм министерства. Осталось только позволить Дамблдору и членам Ордена Феникса занять свои позиции в министерстве, после чего армия Волан-де-Морта будет готова к перемещению в министерство. Благо, проникнуть в данную структуру куда как легче, чем в тот же Хогвартс. Шпионы уже активировали необходимые для проникновения в министерство камины, дожидаясь начала атаки. «Ну что же, вот и настал этот чертов день, сегодня все решится», — тихо прошептал я, ментальной магией связываясь с Беллой и еще раз уточняя некоторые свои указания на случай, если что-то пойдет не так. В руках моих женщин помимо дочурок и пары сумок с собранными вещами как раз находится довольно специфический артефакт, через который при случае я и подам сигнал к отбытию из страны. При этом сигнал будет подан не только если я сам его подам. Нет, потеря сознания или того хуже, смерть в любом случае приведут механизм к действию, из-за чего хотя бы своих близких я в любом случае смогу предостеречь от опасности. Примерно с такими мыслями я и возвращался в школу, вновь встречаясь с Грюмом. «Выдвигаемся», — уточнил, вместе с тем осматривая собравшихся в помещении волшебников. 3 десятка мужчин и парочка женщин, каждому из которых я уже был в той или иной мере представлен. Вот такая вот команда успела собраться за те несколько десятков минут, что ушли у меня на все приготовления. Еще нет, общий сбор закончится через 40 минут. Впрочем, можешь отправиться в министерство в числе первых. Вряд ли кто-то осмелится тебя оттуда погнать. Сверкнул своим магическим глазом Аластр, кротко кивнув при моем возвращении. Хм, пожалуй, так и поступлю. Кто-нибудь еще желает отправиться со мной? Быстро решился, вместе с тем уточняя у собравшихся магов их готовность прикрыть мне спину. Ну мало ли кто согласится составить мне компанию во время этой занимательной прогулки по коридорам Министерства магии. Мы с вами. Тут же вызвалось несколько мужчин и одна женщина, искренне считающие, что их помощь может мне пригодиться. Хотя нет, один из них, наоборот, рассчитывал на то, что это я буду их прикрывать в случае чего. Ну да не суть, главное, надолго в Хогвартсе я в этот раз не остался, отправляясь прямиком на будущее поле боя в компании 4 волшебников. Глава 103. Ну что же, предлагаю пока что прогуляться по 4-му этажу. Выходя из магического лифта, обратился к сопровождающим меня волшебникам. Троица магов и одна волшебница без лишних возражений следовали за мной. Отлично знаю мою высокую позицию в Ордене Феникса и мире в целом. Думаете, атака может начаться с 4-го этажа, уточнила у меня единственная женщина в отряде, весьма ненавязчиво изогнувшись в спине, стараясь тем самым выставить свою красоту в наиболее выгодном свете, что с учетом ее арийских корней, смотрелось очень даже неплохо, но в фоне большинства британок это особо выделялось в очень и очень выгодном свете, пусть и не дотягивая до Беллы или моих Вейл. «Сильно в этом сомневаюсь, мисс Помела», — краешком губ улыбнулся молодой девушке, что, очевидно, решила обратить на себя внимание такого красивого и состоятельного меня, хотя она этим еще во времена своего обучения в Хогвартсе грешила, выпустившись аккурат в первый год моего преподавания в школе чародейства и волшебства. Скорее всего, Основная атака пойдет на первые этажи, но и остальные отделы министерства оставлять без присмотра очень нежелательно. Продолжил свою мысль, внимательным взглядом проходясь по снующим между кабинетами работникам министерства, чей рабочий день закончится как час этак через два. Почему вы так думаете, мистер Блэк? На этом этаже один из самых крупных каминных выходов во всем министерстве. С легким подозрением во взгляде вклинился в разговор Борхсандер, пожилой волшебник, что еще во времена прошлой войны с Волан-де-Мортом состоял в ордене Дамблдора. Прямого камина в отделе тайн, насколько я знаю, нет. А именно туда темный лорд, по идее, и желает попасть в первую очередь. Легко пожал плечами, продолжая неспешную прогулку по министерству. Так, чтобы не собирать на нашей компании лишнего внимания, а то общаться с местной охраной, количество которой оставляет желать лучшего, мне не очень-то и хочется. Откуда такая уверенность? Все столь же подозрительно допрашивал меня волшебник, собирая на себе чуть недовольные взгляды остальных моих компаньонов. Уверенности у меня нет, но именно отдел тайн во время прошлой войны наиболее часто вставлял палки в колеса этому темному магу. Не удивлюсь, если тот решит расправиться со столь опасным учреждением в первую очередь. Хотя, сюда тот тоже может явиться. Не просто же так меня попросили гулять именно по этому этажу. Расслабленно объяснил свою позицию, на время затыкая бывшего работника отдела тайн, что больше не смел лезть ко мне с вопросами, отлично чувствуя атмосферу и не самые добрые взгляды в свою сторону. Троица волшебников не оценила грубое поведение мистера Сандера, что изволил относиться ко мне с подозрением. Не просто так говорят, что бывших работников отдела тайн не бывает. Уверен, у этого кадра и его начальников есть ко мне немало вопросов, вот только давать на них внятные ответы я не то чтобы собираюсь. Тем более, что планы темного лорда я описал достаточно точно. При возможности тот уничтожит отдел тайн перед своей стычкой с Дамблдором. Впрочем, такие мысли не крутились в моей голове слишком долго. Одна излишне назойливая девчушка вновь попыталась завладеть моим вниманием, чему я и не шибко-то и противился. Внимание миловидной ведьмы – это всяко лучше, чем скучное блуждание по министерству магии или разговоры с подозрительно зыркающим на тебя мужиком. Помогает скоротать время, а вместе с тем, настроиться на предстоящий бой, ожидать начала которого пришлось не так уж и долго. Стоило только часам пробить 6 вечера, а работникам министерства окончательно расслабиться на своих рабочих местах, в ожидании конца рабочего дня, как система сигнализации министерства издала странный звук, тут же выключившись, так и не успев поднять на уши работающих волшебников. Ну, вот и началось. Потянулся к своей палочке я, быстрым шагом смещаясь в угол зала под номером 14. Здесь как раз располагалось несколько каминов, через которые уже начали прибывать диковато выглядящие волшебники и отряд оборотней. Всего около 15 противников, каждый из которых едва превосходил в силе вчерашних выпускников Хогвартса. Вот только эффект неожиданности и полная неготовность работников министерства к самозащите давали свои плоды. Десяток пожирателей за считанные мгновения смогли оборвать жизнь нескольких случайных магов, вместе с тем прикрывая то и дело загорающиеся зеленым пламенем камины, сквозь которые к нарушителям постепенно прибывало подкрепление. «Что будем делать, профессор?» Несколько напряженно утонила у меня Помела, явно по старой памяти обзывая меня своим профессором. «Атаковать нарушителей, конечно же», — фыркнул легким движением палочки, посылая в своих противников сразу 7 заклятий. То были не самые сильные атаки, но для вторгнувшихся в министерство отбросов и этого было вполне достаточно. Все же более-менее серьезное образование в Британии можно получить разве что в Хогвартсе. Другие магические школы и колледжи выпускают в основном таких вот слабосилков, чьей магической силы не хватает для создания сколь-либо мощных магических защит, ну, точно недостаточных для того, чтобы защититься от заклятий полноценного магистра магии. Быстро, впечатлено отметил кто-то из моего сопровождения, точно так же обнажая палочку и вступая в бой, на что сам я не спешил обращать особого внимания, бесцеремонно сокращая поголовье нарушителей, за что в будущем мне вполне могли бы выдвинуть обвинения не самые умные волшебники, ставшие свидетелем этой сцены. Вот только летящие со стороны вторженцев авады давали мне весомый повод обрывать чужие жизни. К тому же, начавшийся переполох в одном из залов министерства был сейчас отнюдь не самой большой проблемой для обычных работников пера и магического штампа. Засланные в министерство шпионы тоже сделали свой ход, начав без разбору убивать и вырубать паникующих магов, которым, впрочем, повезло чуть больше, нежели тем волшебникам, что сейчас оказались в самом эпицентре битвы меж моим отрядом и командой вторжения. Шпионы, уже успевшие несколько месяцев отработать в министерстве, не спешили без разбору убивать своих бывших коллег. Были, конечно, прецеденты, но большую часть работников министерства все равно старались банально вырубить, дабы те стали своего рода заложниками в руках террористов. О чем, похоже, забыли сообщить вторгнувшимся в министерство оборотням и отбросам из криминальных районов магического мира. Те убивали всех и без разбору, порой даже своих товарищей отправляя к праотцам шальной авадой. Да уж, с такими подчиненными и врагов не нужно. Одними губами шептал я, мощным потоком ветра и воды прикрывая нескольких работников министерства от алых и серых лучей заклятий. Видимо, бесконечно кидаться авадами кучки отбросов сил не хватает. Хотя нет, среди нападающих явно затесалось несколько достаточно умелых магов, что прикрывались спинами обычной швали, пытаясь что-то там противопоставить мне и постепенно сбегающимся на шум волшебникам из Ордена Феникса. Да и некоторые работники министерства, чего уж там, удосуживались взять палочку в руки, давая хоть какой-то отпор нападающим, которых, к слову, было не так уж и мало. За прошедшие месяцы темный лорд успел собрать под своим началом почти весь сброд магического мира, будь то оборотни, несколько кланов вампиров, наемники с континента и самой Британии, просто бандиты из того же лютного, всего около 600 магов всевозможных калибров, большая часть которых сегодня была отправлена на штурм министерства, а меньшая, и так уже была здесь в качестве шпионов. Волан-де-Морт, повинуясь моему приказу, бросил все свои силы в эту атаку, устраивая масштабнейшую стычку волшебников за последние десятилетия. Магов ведь не так уж и много, из-за чего сегодняшний день почти наверняка войдет в историю магической Британии, а может быть и всего магического мира. Я чувствую серьезные магические возмущения на первом этаже. «Направляемся туда», — крикнул старающийся держаться поближе ко мне девушке. «Здесь и без нас разберутся». Продолжал кричать, не желая в одиночестве покидать это поле боя. Флирт с молодой ведьмочкой поднял мне настроение в достаточной мере, чтобы я не пожелал оставлять ту в центре магической потасовки. К тому же, та уже начала выдыхаться под воздействием страха, адреналина и бесконечного колдовства. «Это нормально», — дрогнувшим голосом обратилась ко мне волшебница, дрожащей рукой продолжая направлять палочку в сторону закрывшейся двери лифта. «Не переживай, подкрепление пожирателей перестало поступать, дальше наши товарищи справятся сами. Внизу же точно не помешает наша помощь. Главное, чтобы этот чертов лифт до туда доехал». Продолжая удерживать защиту вокруг нас, успокаивал я свою бывшую ученицу, вместе с тем надеясь, что еще одна моя ученица, которая должна будет проникнуть в министерство вместе с Сириусом, сейчас не слишком отжигает. А то я знаю Нимфодору, вечно эта дуреха сначала выложится на все 100, а после каждую крупицу магии экономит, сражаясь с заведомо более сильным противником. Благо, личные защиты даже от Авата берегают, так что в ее безопасности я более-менее уверен. Главное, чтобы так началу финальной битвы хоть немного силы и заготовленных заклятий еще имело, на случай, если мне понадобится ее помощь в битве с Дамблдором. Бррр, как холодно. Стоило только лифту проехать второй этаж, прошептала Помела. Аура дементоров. Сразу же опознал знакомое присутствие, довольный тем фактом, что подконтрольные мне тварюшки все же смогли пробиться сквозь защиту министерства. Редблу хватило способностей создать брешь для столь противных, но все же полезных в данной ситуации созданий. «Патронус использовать умеешь, или хотя бы ментальную магию знаешь?» — спросил у своей спутницы, накидывая на себя дополнительные защитные чары. «Нет», — пискнула молодая волшебница, с силой вцепляясь в мою левую руку. «Кажется, ту уже начинают мучить не самые лучшие видения. Все же целая стая агрессивных и раззадоренных дементоров, это вам не шутки. Плохо. Значит, я на время оставлю тебя здесь», заблокировав лифт. «Постарайся не высовываться и не спускать с себя магических защит», отдал приказ, освобождая свою руку из чужого захвата и все же оставляя девушку одну. Тащить за собой обузу и лишнего свидетеля я точно не собирался, изначально рассчитывая запереть не такую уж и сильную волшебницу в относительно безопасном месте. Благо, сломать лифт было не так уж и сложно. Сложнее было прямо по ходу дела накинуть на кабинку несколько дополнительных защит, но я справился. Будет неприятно, если моя новая старая знакомая помрет в происходящей на первом этаже битве. В числе участников которой я пока что так и не нашел темного лорда. Лишь аура Грюма сверкала чуть ярче обычного, сообщая мне, что этот маньяк уже успел закинуться зельями, отражая атаки разрозненных отрядов пожирателей смерти и прикрывающих их дементоров. Дамблдор еще не прибыл, а вот темный лорд, похоже, уже прорвался в отдел тайн, ныне выжигая весь подземный этаж своим адским пламенем. Идеально. После подобного старик точно не осмелится свалить в самый последний момент, бросить министерство и большую часть своих союзников на растерзание всем силам своего бывшего ученика, тот просто не осмелится. А значит, мне всего лишь то и остается продержаться до появления директора, через ворона продолжая отслеживать и контролировать своего личного темного лорда. Ну и готовиться к атаке на Феникса, фамильяра директора, да. Глава 104. Ждать пришествия великого светлого мага пришлось не так уж и долго. Дамблдор, появившись во вспышке белого пламени, практически сразу же рванул к нам с Грюмом. Мы как раз пытались прорваться в отдел тайн, защищаемый элитными отрядами армии Волан-де-Морта. Вампиры-оборотни, лучшие наемники и внутренний круг пожирателей смерти. Почти вся элита чужой армии собралась у входа в отдел тайн, прикрывая своего господина от возможных атак. «Как обстановка?» — хмуро спросил Альбус, отправляя в наших с Грюмом противников волну чистого пламени. Прямо по ходу дела вызывая собственного патронуса в виде Феникса, начавшего отгонять от нашей компании стаи дементоров. Что пусть и немного, но облегчило ситуацию для охраняющих министерства Авроров и волшебников из Ордена Феникса. А то до этого многим из них приходилось по-настоящему тяжко. Аура дементоров давила на сознание даже опытных магов, которые вдобавок ко всему еще и противостоять пожирателям смерти были вынуждены. Последние обладали целыми комплектами артефактов против влияния дементоров, из-за чего битва потихоньку приобретала все более односторонний характер. Если бы не наши с Грюмом усилия, защиту министерства на первом этаже уже могли и смять нападающие темные маги. Отдел тайн скорее всего уже уничтожен, как и прочие подземные залы министерства, но первый этаж пока что получается удерживать. Отчитывался Грюм, в то время как я был больше занят отслеживанием огненного фамильяра Дамблдора. Феникс Фаукс, перенеся директора прямиком на поле брани, сам попал в расставленную мной ловушку. Преобразованная в последние пару недель шпионская сеть из моих духов выступила в качестве такого себе барьера, что пусть и не смог заблокировать телепортацию Феникса, но навесить на ауру столь дивного создания специальную метку, что ныне выступала мишенью для целой кучи низкоуровневых духов, та все же смогла, из-за чего тот и не смог переместиться далеко за пределы министерства. «Плохо», — нахмурился старик, кажется, получая от своего фамильяра информацию о нападении. «Мои духи как раз начали измываться над дивной птицей, вовсю пользуясь единственной слабостью бессмертного Феникса. Да, в большинстве случаев это магическое сознание было крайне устойчиво к любой магии, не говоря уже про врожденное бессмертие фениксов. Вот только полудуховная природа чужого фамильяра играла с Фауксом злую шутку. Мои духи оказались крайне неудобными противниками для Феникса, не только не позволяя тому вернуться назад в Хогвартс, но и весьма успешно атакуя эту животинку, обещая уже в скором времени, если не убить, фениксов вообще крайне сложно упокоить, то обезвредить на некоторое время так точно. Нам нужно прорываться в отдел тайн. Быстро взял себя в руки седовласый старик. Если Волан-де-Морт устроит магическую потасовку на первом этаже, слишком много наших волшебников может пострадать. Шипел Альбус, бузинной палочкой выпуская мощные лучи всевозможных заклятий. Ничего запрещенного или даже условно темного, но старику и обычных боевых заклятий хватало, чтобы большинство противостоящих нам волшебников скрипело зубами от натуги и бессильной злобы, не имея нормальной возможности противостоять подобному монстру в человеческом обличии. Да и мы с Грюмом, чего уж там, помогали старику, прикрывая того от атак вампиров и отгоняя излишне назойливых дементоров, что сконцентрировали свое внимание на сильнейшей цели в этом зале. Я чуть ли не кожей чувствовал желание этих немертвых демонов сожрать столь сильную, пропитанную магией душу пожилого мага. Вот только воплотить свои желания в реальность дементоры не могли, натыкаясь на трех патронусов и специализированные барьеры против нежити, выставляемые мной же. за что тот же Грюм порой кидал на меня не самые довольные взгляды. Все же то была очень уж условно разрешенная магия, которой я пользовался весьма умело и с явной сноровкой. Но предъявлять мне что-либо никто не спешил, отлично понимая, что сейчас эти навыки и знания помогают нам не тратить слишком много сил на отражение атак демонической нежити. «Ха-ха-ха-хах, ты явился, Дамблдор!» — рычал выходящий из глубин подземного этажа волшебник, сверкая алым огнем глубоко посаженных глаз. «Я уж думал, что даже риск полного уничтожения нынешнего министерства не сможет заставить тебя оторвать свою трухлявую задницу от директорского кресла!» — продолжал весело гоготать Волан-де-Морт, выходя из-за спин своих подчиненных. «Ты так и не изменился, Том, все столь же безумный и жадный до власти», — сухо отметил Альбус, делая несколько шагов вперед, тем самым прикрывая нас с Грюмом. «Как и планировалось, в этой битве мы будем всего лишь прикрытием и защитой для союзных нам волшебников. Может быть и так, старик, вот только ты и изменился, даже слишком сильно, слишком обмяк и ослаб, восседая на своем директорском троне. Сейчас ты мне не ровня», — четко чеканил слова недавно воскрешенный лорд. «Пришло время умирать». Издав какой-то сиплый полурык-полусвист, чем-то похожий на змеиное шипение, вступил в битву легендарный темный маг. Темные заклятия, масштабная трансфигурация, стихийная магия, некромантия, малефика и так обожаемые Томом Авады. Все это понеслось в нашу сторону, угрожая нам мгновенной смертью, если бы наша троица не смогла отразить натиск одного волшебника. Что хоть и реально, с учетом силы нашего противника, но Альбус и Элстер довольно спокойно принимали обрушившиеся на них атаки, прикрывая друг друга. Ну а я, на приличной скорости рванул прочь от этой парочки, тут же переходя в контратаку. Оглушающие взрывы бомбард и треск молний заполнили собой поле битвы, вынуждая Волан-де-Морта отбиваться от моих атак, чем тут же воспользовался Дамблдор, волной трансфигурации вырубая нескольких вампиров и перехватывая инициативу в битве с Томом. «ТЦ, Антонин, Влад, займитесь блэковским выродком», — орал темный лорд, отправляя одного из своих сильнейших боевых магов и главу целой фракции вампиров по мою душу. Все как и планировалось. Я даже позволил старому кровососу добраться до моей тушки, жертвуя одним из защитных артефактов, но взамен разрывая расстояние меж мной и Альбусом. Столетний вампир в пару ударов выкинул меня из главного каминного зала министерства, заставив здорово поволноваться о своем здоровье. Посвящать приспешников темного лорда в свои планы я не собирался, из-за чего древние кровососы и недавний узник Азкабана собирались на полном серьезе разорвать и уничтожить такого красивого меня, что могло быть даже опасно, происходи эта битва во время прошлой войны. Сейчас же я уже успел стать матерым магом, значительно прибавив как в чистой силе, так и в боевых навыках. Потому я почти беспроблемно отражал натиск двух сильнейших приспешников темного лорда, вместе с тем уводя битву все дальше от основного побоища. В будущем спешу подобное решение на нежелание рисковать союзными волшебниками. «Вам помощь, профессор», — внезапно дала о себе знать Нимфодора, магией огня отбрасывая от меня уже и без того потрепанного вампирчика, что после контратаки Доры еще и левой стопы лишился, потеряв ту из-за скрытого в волне огня ветряного клинка. Хитрая комбинация стихийной магии, которой я сам и научил свою ученицу. «Отличная атака, Дора. Я твою ауру до самого последнего момента не чувствовал», — улыбнулся девушке, пользуясь замешательством противников. «Где Сириуса потеряла?» — тут же уточнил, отлично понимая, что уж этому-то оболтусу при всем желании не скрыться от моей чувствительности. «Пошел развлекаться на пятом и шестом этажах. Говорит, что после освобождения взятых в плен сотрудников министерства его обязательно повысит. Но в случае чего я смогу его выдернуть прямиком к нам, не переживайте». Не понижая голоса, отчиталась ученица, мягко улыбаясь Антонину и Владу. «Ну, не самый плохой вариант», — спокойно кивнул, принимая такое расположение дел. «Возьмешь на себя этих отбросов, мне нужно закончить одно маленькое дельце», — уточнил у Доры, тут же получая кроткий кивок в ответ. «Издеваться удумал, Блэк», — зло рыкнул Антонин Долохов, пытаясь атаковать мою фигуру, но тут же натыкаясь на ответ моей ученицы. «О, не думай, что я недооцениваю вашу парочку, Антонин. Это ты соизволил усомниться в силе моей любимой ученицы и племянницы всем известной Беллатрисы Лестриндж, за что тебе и придется ответить», — улыбнулся русскому магу, в следующее мгновение устремляясь прочь из министерства. Благодаря невидимости и магии полета у меня получилось достаточно легко проскользнуть сквозь залы со сражающимися волшебниками, пусть порой и приходилось использовать дементоров в качестве живого щита и средства отвлечения внимания. Ну, зато уже через пару минут стены главного для магического правительства здания остались позади, а в радиусе моего зрения показался бешено чирикающий и извивающийся в небе феникс. Духи не позволили чужому фамильяру уйти слишком далеко, препятствуя естественной способности феникса к телепортации через огонь. Как ни странно, огненные духи достаточно легко блокировали эту способность, вместе с тем позволяя остальным духам потихоньку кромсать Фаукса, истощая его силы и волю к сопротивлению. «Ну-ка, пташка, полезай в конуру!» Подлетел к Фениксу, тут же протыкая пылающую огнем тушку достаточно острым наконечником своего посоха, что сразу разорвало всякие связи магического создания с его хозяином. Связь фамильяра недостаточно сильна и стабильна, чтобы сохраниться после заключения души Феникса в посох мага. Впрочем, дабы исключить лишние риски, я все равно потратил десяток минут на проведение нескольких ритуалов, окончательно обрубая любую связь Фаукса с Альбусом. Теперь старик, даже если я появлюсь рядом с ним с посохом в руках, не сможет ничего почувствовать или обвинить меня в уничтожении его фамильяра. Что, впрочем, не так уж и важно. Сегодня Дамблдору в любом случае суждено умереть, а значит, и его мнение уже ни на что не влияет. Но подрывать доверие директора раньше времени я все же не рискну. А потому, небольшая подстраховка была в любом случае не лишней. Особенно в свете того, что битва между Темным Лордом и Светлейшим Магом всея Британии пока что лишь продолжает набирать обороты, планомерно оттесняя союзников двух магов подальше от этой битвы. Пока что лишь Грюм и несколько магов из внутреннего круга Пожирателей Смерти продолжают поддерживать своих хозяев. Зачем с некоторого отдаления наблюдает Дора, уже успевшая расправиться с вампиром и русским волшебником? Не подвела ученица, не подвела. Ворон, прикажи тому отступать вглубь подземных этажей. Пора избавляться от лишних свидетелей этой битвы. Ментально обратился к своему духу-хранителю, усмиряя буйство ранее сражающихся с Фениксом духов и выдвигаясь обратно в сторону министерства. Пора уже поставить точку в этой войне. Скоро Альбус сможет воссоединиться со своим фамильяром, став еще одной батарейкой и источником знаний в моем посохе.